Глава 17. Месть. В преддверии дня рождения Тимарилеона Академия гудела, как встревоженный улей. Девушки наводили красоту, парни обсуждали будущих гостей принца ледяных драконов, а преподаватели гоняли студентов, украшавших все к празднику. Я не понимала, почему день рождения отмечают здесь, в Академии? У Тимарилеона что, нет замка, как у всех приличных принцев? С этим вопросом я и обратилась к Деймону, так как сам наследник ледяных драконов старательно меня избегал. Да я и не стремилась с ним общаться. Деймон рассказал, что в Академии есть арка суженых, и все, кто не встретил свою пару до исполнения 400 лет, должен в свой день рождения в полночь пройти через эту арку и сразу увидеть свою истинную. Тимарилеону должно было исполниться как раз 400 лет, поэтому день рождения и праздновался в Академии. Ну а так как принцу без почета в этом вопросе никак не обойтись, были приглашены все обитатели Академии, Совет Союза РАС и влиятельные люди мира Нисса. Такая дребедень. Я даже стала подумывать, а стоит ли так выделяться при всех. А потом плюнула и поддалась на уговоры девчонок. Уж очень им понравился танец. 2 дня пролетели незаметно. Я по-прежнему ходила на медитации и старательно изучала всю информацию о стихиях. Один раз я даже построила астральное тело и перенесла его в соседнюю комнату. Было очень необычно видеть себя прозрачной. Просто жуть. Сумела, наконец-таки, поработать со стихией Земли, заставила цвести все растения в библиотеке, и это в ноябре. Также мне понравилось работать с воздухом. Одна беда — стихия воды мне была недоступна, только ее твердое состояние. Что бы я ни делала, вода становилась льдом, просто напасть. Ну, не везде же мне быть крутой магичкой. На занятиях по боевым искусствам мне было легче всего. В паре с Ригом я отрабатывала технику боя катаной и танто. Получалось здорово. Я даже гордилась собой. С Ригом у нас складывались дружеские доверительные отношения, что меня безумно раздражало. Да что здесь за мужики? Один бросил и ждал, когда я сама ему в руки упаду. Другой, в принципе, то же самое, только не отходит от меня ни на шаг. А я не могу первая. Но не вешаться же мне на него». За день до дня рождения прибыл Совет Союза РАС с полным составом. Все бегали вокруг них, как заведенные. Цари, понимаешь. Самым адекватным из правителей оказался мой кузен, вампир Донар Весерский. Кстати, с его младшим братом Витором мы очень сблизились, к большому огорчению моего демона. Он всегда сидел с видом демона, который замораживает одним взглядом. Ну, нам не привыкать. Больше всех меня раздражала Адель Антарская. Да чего надменная особа? Потребовала установить в банкетном зале 7 тронов, чтобы их венценосные задницы сидели, как в зале совета. Кстати, о троне моего отца специально забыли. Банкетный зал было не узнать. Вместо больших столов поставили маленькие на несколько персон. Стены украсили гирляндами из живых белых цветов, от которых исходил умопомрачительный аромат. Также здесь был установлен огромный подиум, на котором стояла арка. Я так понимаю, та самая. Она была сделана из камня, на котором были начертаны какие-то символы, а в середине — занавес, только не из ткани, а из какого-то материала, похожего на зеркальную гладь. Подходить к арке — у меня не было никакого желания. В общем, все готовились к празднику. Мы с девчонками каждый день отрабатывали движение, не хотелось бы опозориться перед всеми. И так вызовем фурор одним только внешним видом. Демон словно чувствовал что-то. Постоянно ходил хмурый, серьезный, не оставлял меня одну нигде, кроме занятий по медитации и в моей гостиной. Он становился какой-то нервный и успокаивался только рядом со мной, даже не обращая внимания на подначки Витора. В день рождения Тимарилеона у нас с девчонками возникла проблема. Мы не подумали, на чем будет воспроизводиться трек. Но не тащить же мой телевизор. Да и мощность звука для такого огромного зала маловато. Лия почти плакала от досады, а Маривелла билась в истерике, когда я воззвала к Ригу. Он долго не мог понять, для чего нам это надо. А когда до него дошло, что мы будем дарить подарок Тимари Леону, поджал губы. Сразу видно, злиться. Я стала уже хорошо разбираться в биополе, иногда применяя на представителях разных рас свой дар. А что? Зато знала, что мне от них ждать. Предупрежден, значит вооружен. Короче, демон взбесился от моего желания сделать подарок принцу ледяных драконов, а объяснять, что это просто стёб, я не стала. Ненавижу оправдываться, сам все увидит. Надо отдать должное выдержке Рига. Он не отказал мне в помощи, и заодно это я начала влюбляться в него. Риг отдал мне свой кристалл, который мог осуществлять запись и потом воспроизводить с такой громкостью, которая нужна хозяину. А хозяином такой редкой штуки оказалась я. Вручив кристалл, Риг исчез. Мне даже захотелось извиниться, но я подавила в себе этот порыв. Если хочет быть со мной, пусть привыкает к моим закидонам и учится в первую очередь доверять мне, а без доверия это не отношение. Кстати, я была уверена, что он не посещает свои гаремы, если таковые и имелись, с момента нашей помолвки. Спросите, почему? А фиг его знает. Уверена, и все. В общем, принц демонов ушел обиженный. А мы с девчонками стали готовиться к выступлению. Накрутили локоны, сделали макияж, натерли кожу тальком. Маривелла с запахом розы, Лия — лилии, а я — сандала. Всегда любила древесные ароматы. Последним штрихом оставались платья. Когда я достала из шкафа наши наряды, девчонки даже смутились. Мы оделись и замерли. «Красотки! Нет слов!» «Мама меня убьет», — протянула Лия. Я и забыла, что Ее Величество Келебриан Митрандир тоже будет присутствовать на юбилее ящера. Даже стыдно стало. Но вида я не показала, чтобы окончательно не убить в принцессе уверенность. «Отступать некуда, позади Москва». «Что?» — растерялась принцесса. «Говорю, что нельзя отступать от задуманного, тем более, если оно оправдано». «Запомни, будущая королева никогда не должна пасовать перед трудностями». Моя бабушка всегда мне так говорила в детстве. «Мы сейчас пойдем на праздник с достоинством, не обращая внимания на стереотипы и людские толки. Мы отомстим за поруганную девичью доверчивость». Что-то я завелась, но самое главное на подруг подействовало. «А разрезы можно с помощью иллюзии спрятать», — протянула Маривелла. «Точно, чтобы раньше времени никого до сердечного приступа не довести. На том и порешили». Маривелла провела рукой над разрезами каждого платья и как бы соединила края. Такое ощущение, что ничего там и не было. Немного подумав, мы также убрали слишком большой вырез до пупка. Получилось вполне себе милое платье. «Готовы?» — спросила я уверенно, хотя и тряслась от волнения. Как бы я ни хорохорилась перед девчонками, но для меня подобные наряды тоже были в новинку. Я говорила, что этот мир на меня плохо влияет. Мы отправились в банкетный зал. Все встречающиеся нам адепты пребывали в возбужденном состоянии. Так как в академии учились отпрыски элиты, сегодня все студенты могли встретиться со своими родными и близкими, поэтому радости у многих было вдвойне. Девушки были в бальных платьях разных цветов, этакие пироженки, а парни в костюмах и фраках. Все строго и чопорно. Дичь. Да, мы однозначно не вписывались в этот карнавал Средневековья даже с заделанными разрезами. С гордо поднятыми головами мы вошли в зал. Все сверкает, светится. Да, магия — это вещь. «Пойдем, я познакомлю тебя со своей мамой», — потянула меня Лия в сторону королевы эльфов и Аделии, которые о чем-то беседовали. «Здравствуйте, матушка!» — поклонилась принцесса. Маривелла сделала реверанс, а я кивнула. «А что? В прошлый раз я так же сделала, и никто мне ничего не сказал». «Здравствуй, милая!» — Килибриан обняла Лию и по-доброму улыбнулась мне. А вот Адель пришла в ярость, поджав губы и побледнев. Да, бледнеют не только от страха. «Матушка, императрица Адель, позвольте представить вам моих подруг, студенток Академии. Герцогиня эльфийских земель Маривелла Рикшал». Маня опять сделала реверанс. «И Ольга Мерешка». Мне захотелось позлить Адельку. Я стояла не шелохнувшись, глядя на нее сверху вниз. Пыхтит, как паровоз. «Я уже знакома с твоей матушкой», — улыбнулась я королеве Килибриан, не обращая внимания на исходящие от правительницы Антарии волны ярости. «Все верно», — кивнула королева эльфов, еле сдерживаясь от хохота. «Я вижу, тебя в академии так ничему и не научили», — зашипела на меня змея Антарская. «Например», — изогнув бровь, спросила я. Императрица топнула ногой и удалилась. «И где ее хваленое воспитание?» Мои вопросы сегодня оставались без ответов. Маривелла и Лия были шокированы моим поведением, а королева Митрандир расхохоталась, вызвав новую волну изумления девчонок. «Все нормально!» — всхлипывало ее величество. «Ох, спасибо тебе!» — вытирая слезы, продолжила она. «Я уж не знала, как от нее отвязаться». «Мама!» — Лия была поражена. «Да ну ее!» — отмахнулась королева. «Замучила своими рассказами о том, как хороши ее фавориты». «Ой!» — вскрикнула она, закрыв рот ладошкой. А мы покатились со смеху. «Мамочка, мы сегодня преподнесем Тимарелиону подарок в виде танца из мира Ольги. Он несколько необычный». «И что?» Не поняла королева. В принципе, пока все. Ну что ж, посмотрим. Мы с девочками переглянулись, а мне опять стало не по себе. А мне пора, произнесла королева и по-матерински улыбнулась каждой из нас. Дианелли Элия, ты моя единственная дочь. Я всегда буду на твоей стороне. Ничего не бойся и никогда не стесняйся. Ты всегда будешь лучшей для меня. Погладив дочь по щеке, она перевела взгляд на нас и твердо добавила: «Как и каждая из вас для ваших мам». Я пошла к столу правителей. Тяжело вздохнула она. «Скоро все начнется. Вам тоже надо поспешить». Все места за столами располагались по иерархии. Поэтому принцесса Лия, обнявшись с нами, пошла к принцам, которые сидели сразу за столиком Совета Союза РАС. Рик, Деймон, Сальер, Витор и сам виновник торжества Тимарелион ван Милеравир. К слову сказать, взгляд Рига не отрывался от меня ни на минуту с моего появления здесь. Нам с Маривеллой отводился столик, за которым сидели герцоги. Среди них я узнала Холвера и Миру и улыбнулась им. Мы так давно не виделись. «Привет!» — я села рядом с Мирой. «Привет! Я так соскучилась!» — обняла меня Мира. «У тебя все в порядке? Никто не обижает?» — начала кудахтать она, а Холвер прыснул. «Да кто ж ее обидит?» Все присутствующие за столом стали с интересом на меня поглядывать. «Разрешите представить мою сестру?» — опомнился Холвер. «Ольгу Мерешко. Оля, познакомься. Это герцог Рикшал с женой. Отец и мать твоей подруги Маривеллы». «Очень красивая молодая пара. Так и не скажешь, что это родители Мани. Ну, брат и сестра еще куда ни шло». «Рады познакомиться», — улыбнулась я. «А также познакомься с герцогиней Клариссой Рагнар, младшей сестрой короля демонов и тетей Рига. Это ее муж Пирс». «Одни родственники, блин». Тетя Рига была очень привлекательной. Ее черные волосы блестели, как звезды на небе. Она тоже приветливо улыбнулась. За нашим столом царила непринужденная атмосфера. Мы болтали абсолютно на все темы. Представители старшего поколения вспоминали, как сами учились в академии, рассказывали смешные истории. Минут через 30 раздался звон колокольчика. Холвер встал и поспешил на сцену. Он долго говорил о том, какой прекрасный повод собрал всех присутствующих. Бла-бла-бла. Какая честь выпала Академии. Бла-бла-бла. Какой Тимарелион выдающийся декан. Бла-бла-бла. пожалуйте на сцену для вручения подарков». Принц поднялся под всеобщие аплодисменты, и начались подношения. По-другому это не назовешь. Надо заметить, что подарки были крутые. Гости выходили на сцену, естественно, в порядке иерархии. Визериус подарил сыну чашу с водой из колодца желаний, который исполняет любые мечты. «Правда, некоторые желания исполняются совсем не так, как тебе хочется», — обрадовал меня своим присутствием Лилерий. «Вода из колодца желаний всегда чистая и прозрачная, и остается такой же даже спустя долгое время. Минус за исполнение желания ты должен заплатить. Оплата бывает разной и зависит от самого желания». «Ничего себе! Так о загаданном желании и пожалеть недолго». Король демонов подарил меч убийцу. Гости, увидев его, выдохнули то ли от восторга, то ли от ужаса. «Меч из любого человека делает выдающегося фехтовальщика. Если в обычной ситуации человек управляет мечом, то здесь меч управляет человеком, заставляя его принимать определенные позы, наносить и парировать замысловатые удары. Это что-то вроде твоих мечей, только разработан демонами. Поэтому есть огромный недостаток. Если меч не накормить кровью, он заставляет хозяина убить самого себя. И отказываться от подарка нельзя». «Вот демоняка. Даже непонятно, подарок это или проклятие. Короче, подарил так подарил». Повелитель огненных драконов преподнес зеркало правды, которое заставляло говорить правду каждого, кто в него смотрелся. Королева Келебриан подарила белоснежного единорога. Ну, про него мне объяснять не надо. Единорог даже в преданиях моего мира высоко ценился как существо с доброй и чистой душой. Императрица Антарии преподнесла в дар артефакт – медальон Ян. «Усиливает мужскую потенцию», – хихикнул хранитель. «Но понятно, у кого что болит». Элдон Лоркский подарил трех прекрасных девушек – сирен. И, судя по лицу принца, он был не очень рад подарку. Я злорадно потирала ручки. Повелитель вампиров Донар Весерский одарил именинника кольцом защиты от магии разума. По мне, так обычное серебряное кольцо с изящной эльфийской вязью, украшенное тремя голубыми топазами. «Это очень редкая вещь. Защищает владельца от частичных воздействий магии разума, если носить его постоянно. Если снять, кольцу требуется время, чтобы привыкнуть к носителю. И чем дольше перерыв, тем больше времени потребуется», — восхищенно произнес дух. Были и другие подарки, но не столь значимые. Наконец поднялся Деймон и подмигнул мне. Я напряглась. У Лии нервно дернулась щека. Она кивнула в сторону сцены и зашагала следом за принцем. Маривелла тоже вскочила и хлопнула меня по плечу. «Сейчас мы, что ли?» Я занервничала. Очутившись на сцене, мы встали рядом с Деймоном. «А народу-то сколько!» Я только сейчас заметила. «Любимый и единственный брат!» Начал с пафосом Деймон. Но Тимарелион смотрел на меня, не обращая на брата внимания. «Я рад поздравить тебя с днем рождения! И как и правитель Оркской империи, хочу подарить тебе этих красоток!» В зале раздался смех, а я возмущенно засопела. Лия ткнула Деймона локтем в бок, отчего он скривился, а гости засмеялись громче. «Это, конечно, не прекрасные сирены, но тоже девушки!» Маривелла отвесила гаденышу подзатыльник, а зал уже ревел от смеха. «Ну, ладно!» Поднимая руки, заулыбался Деймон. «Академия в лице этих адепток хочет преподнести тебе подарок. Давай присядем за столик, оттуда будет лучше видно». Гости замерли в ожидании. Я ощутила прикосновение руки Маривеллы. «Ну что, полководец, поехали?» Хищно улыбнулась она. Лия и Маривелла стали магичить, создавая иллюзию шестов, станка для балерин и висячих украшений из страз. Когда с приготовлениями было закончено, мы встали к стене, откуда должен был начаться наш танец. Маривелла взмахнула рукой, и свет в зале стал приглушенным. Несколько софитов были направлены непосредственно на сцену. Я подбросила кристалл с треском «Buttons» группы «The Pussycat Dolls», включая его на полную громкость. Как только раздались первые аккорды, мы зашагали вперед, как заправские модели, эротично замирали и вновь продолжали движение. Лия щелкнула пальцами, и иллюзия на разрезах платьев начала медленно спадать. Зал резко выдохнул. Черные глаза Тимарилеона горели, Деймон и Сальер вообще челюсти уронили, а Рик сидел хмурый. Мы подошли к пилонам, девчонки стали сексуально танцевать, а я полезла вверх по шесту, метра так на три. Затем резко отпустила руки и ухнула вниз головой, держась только скрещенными ногами. Гости восхищенно выдохнули. Потом мы перешли к станку. Ну, кто видел клип группы, поймет, что мы там вытворяли. Особенно мне понравился вертикальный шпагат Мани. Сальер просто захлебывался слюной. Так ему и надо. Под конец песни я вызвала магию и дотронулась руками до подруг. Лия стала гореть льдом, а Маривелла — огнем. Извиваясь на полу, мы смотрели на наследников. Затем я решительно спрыгнула со сцены. Это было не запланировано, но я не могла больше выносить каменное лицо Рига. Он должен был понять, что танец предназначался для него, а Тимарилеон в пролете. Правители бросали на меня голодные взгляды, особенно Элдон Лоркский. Аделька была зла, как, не знаю даже такой тварюшки, чтобы ею обозвать ее величество. Мама Лии пребывала в шоке, но таком, несмертельном, я бы сказала. Подойдя к столику принцев, я заметила, как Тимарилеон хищно заулыбался. «Ага, сейчас». Я прошла мимо него и приблизилась к Ригу. Тонкий намек был понят, демон потянул ко мне руки. Но я резко увернулась и чмокнула его в щеку, получив очередной заряд молнии, которая пробежалась по моему позвоночнику. Мигом вернувшись на сцену, я замерла на последнем аккорде вместе с девчонками. Песня закончилась, а в зале стояла оглушительная тишина. «Привет, лунатикам!» — оживился Лилерий, вспомнив фразу из мультфильма «Ну, погоди». Спустя мгновение весь зал, кроме Тимарилеона, поднялся и зааплодировал. «Фух! Я уж думал, из вас бесов будут изгонять!» Никак не мог угомониться хранитель. Мама Лии тоже подскочила и принялась свистеть, словно была закоренелым гопником, а не королевой. Это надо было видеть. Облегченно выдохнув, мы с девчонками вернулись на свои места под бурные овации. Дальше начался бал. «После вашего танца прямо смех на это смотреть!» — веселился Лилерий. К нам подошли принцы во главе с Тимарилеоном. Тот поблагодарил за подарок и, еще раз пробежавшись по нашим нарядам, откланялся. Рик пожирающе смотрел на меня, а Сальер и Деймон на подруг. «Ух!» — стал обмахиваться Витор. «Жарко у вас тут!» Бросив взгляд на наши парочки, он горестно вздохнул. «Пойду-ка я познакомлюсь с сиренами!» Как только Витор удалился, Рик, наконец, отмер и протянул. «Интересные у вас танцы!» «Милая, ты не замерзла?» — поинтересовался Деймон у Лии, намекая на разрезы. «Да ничего, нормально!» — хитро прищурилась принцесса. «Может, вам иллюзию вернуть?» — с нажимом предложил Сальер. «А смысл?» — сделанным безразличием спросила Маривелла. Проходящие мимо девушки смотрели с интересом не на принцев, а на нас. Смешно. «А что не так?» — притворилась я дурочкой и, потянув за край разреза, оголила ногу. Рядом раздался шумный вдох. Я подняла глаза на демона. «Я тебя доведу до приступов ревности. А то куда это годится? Принц есть, а ревности никакой». Главное, лицо у него кирпичом, а глазками так и хлопает. Все наблюдали за Ригом, ожидая его реакцию. А он наблюдал за мной, а потом внезапно расхохотался. «Ну, я так не играю». «Тебе попался серьезный противник», — констатировал факт Лилерий. «Пойдем потанцуем», — отсмеявшись, заявил его высочество. И тут мне вздумалось топнуть ножкой. «Не хочу». Демон начал опять смеяться, подхватил меня на руки и понес в центр танцпола. Ну, вот как в него не влюбиться? Он поставил меня на ноги и, приобняв за талию, закружил в вальсе. Что-что, а вальс я люблю. Удовольствие от танца отразилось на моем лице, а принц демонов лукаво улыбнулся. «Ты для кого танцевала?» — в лоб спросил Рик. «И как отвечать на такой провокационный вопрос?» «Для себя». «Ну, в принципе, я не обманула. Я и вправду получила колоссальное удовольствие от танца». «Ты здорово двигаешься». Принц восхищенно смотрел на меня. «И безумно прекрасно в этом платье». Под его пристальным взглядом я смутилась. Танец закончился. «Хочешь что-нибудь выпить?» — заботливо спросил демон. «За мной ухаживают? Впервые в этом мире». Я кивнула, а принц, поклонившись, ушел в сторону стола с напитками. Присев на диван, я заметила, что мои разрезы на бедрах волшебным образом исчезли. «Зараза такая! Когда только успела иллюзию наложить?» Я почти расслабилась, когда ко мне незаметно приблизился правитель Оркской империи. «Добрый вечер», — улыбнулся Элден Лорский. «Здравствуйте», — кивнула я, продолжая сидеть. «Хм, я тоже не люблю эти расшаркивания», — властным голосом произнес правитель. Я посмотрела на него магическим зрением и, увидев красную ауру с черными всполохами, напряглась. «Что вас привело ко мне?» «Воспитание — наше все. Не я первая хамить начинаю». «Любопытство. А ты очень хорошо танцуешь», — начал заговаривать мне зубы правитель. Но, увидев, что я не ведусь на эту удочку, продолжил. «Не желаешь на практику попасть в степные лоры?» «Практика, насколько я знаю, начинается со второго курса, а я еще первый семестр не закончила». «Ну...» «Мы можем что-нибудь придумать». Подсел ко мне орк, стреляя глазами по моей фигуре. Мне стало не по себе. «Думаю, это лишнее». Я вскочила с дивана. «Всего хорошего, Ваше Величество!» И стартанула с места. «Демон меня потом найдет. Главное — оказаться подальше от этого Элдена». Народу было много, все веселились, танцевали, наслаждались обществом друг друга. «Надо выйти подышать воздухом». Выйдя в коридор, я заметила неподалеку от входной двери нишу. Вот лучшее место для того, чтобы уединиться и отдышаться. Но как только я вошла в нишу, за спиной раздался громкий хлопок. Ко мне подкатился какой-то шарик, который, ударившись об туфлю, взорвался и затянул меня в воронку. Я летела в неизвестном направлении, испуганно крича. Затем раздался новый хлопок, и я упала, больно ударившись спиной и головой о камень. Последним, что я запомнила, был гранитный потолок. Потом я потеряла сознание.